10 лет спустя. Красивая фарфоровая кукла со светлыми кудряшками под кокетливо сдвинутой шляпкой смотрела на свою хозяйку в тени огромного дикого дракона. Хром поглядывал на ребенка с недоверием, словно все еще не мог смириться, что этот маленький дракончик в белом летнем платье и панаме, из-под которой выглядывали светло-рыжие пряди, уже смогла приручить его. Саблезубый тигр необычайного черного окраса бегал рядом, и то и дело оглядывался по сторонам, будто оберегал девочку от неведомой опасности. «А вот и я», — торжественно объявил демон, вышедший из открывшегося портала. Риводавир держал в руках стопку необычных книг. Явно не из этого мира. Эту стопку он попытался передать мне, но ее перехватил Дан, внимательно вглядываясь в надписи на переплетах, но язык, на котором были написаны эти книги, был нам неизвестен. «Это что?» — спросил император, хмыкнув. «Как что?» — изумился Риф. «Это ценнейший экземпляр инструкции по зачатию особи мужского пола. Вы должны все прочитать самым внимательным образом, ознакомиться, попробовать опытным путем». «Риф!» — воскликнула я, а Дан рассмеялся. «Надеюсь, там есть картинки?» — ухмыляясь, протянул правитель. «А то как же! Помимо картинок там есть умные слова. Осталось применить заклинания и расшифровать их. А то меня очень заботит, что у обладателя такой шикарной библиотеки нет наследника. С кем я потом буду договариваться о передаче ценнейших экземпляров книг?» Мы переглянулись с Даном, сдерживая улыбки. «Можете приступать к изучению», — произнес демон и развернулся к нашей дочери, материализовав в руке детский букварь. «А мы пока приступим к изучению следующей буквы алфавита. Все-все, идите, наследник не ждет». Дан отправил стопку книг порталом и обнял меня. Я развернулась в его объятиях и с улыбкой посмотрела на мужа. Со вторым ребенком мы решили повременить, чтобы в полной мере насладиться детством дочери и только потом заняться наследником. Но у Риводавира было на этот счет свое мнение, которое он не стеснялся высказывать. «Знаешь, кое в чем я его поддерживаю», — неожиданно заявил Дан, наклонившись ко мне. «Может, действительно пора задуматься о наследнике?» Я смущенно прикусила губу. Столько лет прошло, а я все еще не могу надышаться им. Впрочем, разве счастьем можно надышаться? Конец.